Эта книга не отходит от моих уст. Я размышляю о ней день и ночь. Тогда я преуспеваю на моих путях, и благословение растет во мне. Я процветаю рукой Бога, все, что я делаю, приносит плод. Я процветаю под Его взором, моя жизнь цветет день и ночь. Я как дерево у потока воды, которая приносит свой плод в свое время. Все, что я начинаю, успешно. В мире его дома твое слово — светильник ноге моей и свет стезе моей.